тобой играем разные роли. Тем более ты играешь с моей любовью. Я на грани, на поле. Поле боя по-любому. Ты не по мне, а скучаешь по-любому. Листаю фотографии с альбома, где мы с тобою, и нам кайфово. Файл удалить с айфона. Твоя фото с фона, где ты с микрофоном. Поешь другому о любви и до боли знакомой. Включил Wi-Fi, интернета нет. И тебя вдруг не стало, может ты мой проект. Москва горит в огнях, три ночи на часах. Но не горит в глазах, запал под дух пропав. Твой вкус на губах, запах твоих волос. Запомню на года, хоть было не всерьез. Но вот в чем вопрос, кто друг для друга мы. Я тебя люблю, но надо ли? И мне все это надо ли, надо ли? Ведь друг от друга мы, надо ли, надо ли? Мы будто на картине, удали, удали. А ты все ты и удали, удали. И мне все это надо ли, надо ли? Ведь друг от друга мы, надо ли, надо ли? Мы будто на картине, удали, удали. А ты все ты и удали, удали. Глоток воды, удали жажду. В голове ты, удали дважды. Отважный поступок, не спать подряд 5 суток. Думать о тебе, считать секунды, минуты. Пересеклись маршруты, еду на маршрутке. До метро и после домой на попутке. Нам не по пути, но ты погоди. Сквозь эти паутины я прошел и ты пройди. Наши прогулки до Тверской в сторону Арбата. Ведь мы с тобой любили ходить хоть куда-то. Дата первой встречи запомню навечно. Парк Победы, я и ты, и так безумно вечно. Но я сотру себе память, забуду и усну. Но о тебе всегда напомнят, о тебе тату. Прыжок в пустоту, кто друг для друга мы. Я тебя люблю, но надо ли? И мне все это надо ли, надо ли? Ведь друг от друга мы, надо ли, надо ли? Мы будто на картине, удали, удали. А ты все ты и удали, удали. И мне все это надо ли, надо ли? Ведь друг от друга мы, надо ли, надо ли? Мы будто на картине, удали, удали. А ты все ты и удали, удали. Все это надо ли, надо ли? Ведь друг от друга мы, надо ли, надо ли? Мы будто на картине, удали, удали. А ты все ты и удали, удали. И мне все это надо ли, надо ли? Ведь друг от друга мы, надо ли, надо ли? Мы будто на картине, удали, удали.